Глава 18. Ну вот кто бы мог подумать, что спать на полу на одеяле так приятно. Особенно если рядом большой горячий мужчина, который всю ночь согревает тебя своим телом. Глаза открывать не хотелось. Хотя я и проснулась, но мне было так хорошо, что улыбка сама расползлась на лице. Это меня и выдало. Проснулась? Услышала голос и открыла глаза. Я лежала у Марата на плече, он, кстати, тоже улыбался. Хотя я ожидал реакции какой-то. Например, что я выкину его сейчас на лестницу? Или побью сковородой из-за украденной девичьей чести? Но, если честно, я была весьма далека от этого. Приподнявшись на локте, сделала испуганные глаза и сказала: «Знаешь, кажется, ты меня заразил, и я тоже заболела». Марат весело рассмеялся, прижимая меня к себе, и начал целовать. В общем, утро началось более чем хорошо. Что я там говорила про продавленный диван и скачущего пса? Ерунда какая. Джек, кстати, весьма деликатно удалился в кухню и провел ночь там. Кэт его, что ли, выдрессировала? После Марата в душ отправилась я. А когда вышла, мужчина успел и завтрак приготовить. Какое прекрасное утро. И только я подумала об этом, как словно по закону подлости раздался звонок в домофон. Марат посмотрел на меня вопросительно. «Ты кого-то ждешь?» — задал вопрос. Я покачала головой, шествуя к домофону. Оказалось, у моих дверей Марик. Не найдя адекватной причины отказать во встрече, я со вздохом открыла. «Это кто?» — спросил Асадов. «Да так, один старый знакомый. Абсолютно безобидный, книжки читает. Иногда вот в гости заходит обсудить прочитанное». Марат только бровью дернул и удалился в кухню. Я хотела сказать ему, что кроме джинс можно надеть хотя бы футболку, а то и носки. Но тут раздался звонок в дверь. Марик сегодня был облачен в джинсы и пуловер. Выглядел, кстати, вполне себе демократично. На ботаника не очень смахивает, но что-то интеллигентное угадывается. Главное, долго в глаза не смотреть. «Я тут мимо проходил», — заявил Марик с порога, но договорить не успел, потому что в прихожей показался Марат. Одеться он так и не догадался, потому Марик, наверное, и застыл с открытым ртом. Даже обидно стало. Можно подумать, наличие мужчины в моей жизни должно сопровождаться вот таким изумлением. Марик протянул руку и кашлянув сказал: «Боб Маркес». Я повела глазами, Марат вздернул брови, но ничего не сказал, только представился в ответ своим именем-фамилией. Ну да, звучит куда скромнее. Марик немного затоптался из-за возникшей паузы, а я указала рукой в сторону кухни. «Пойдем чай пить». Разувшись, он потопал в указанном направлении, а Марат, взяв меня за руку, негромко спросил: «Можно тебя на минутку?» «Я сейчас», — сказала Марику. «Налей сам чай». Марат провел меня в комнату и усадил за стол, после чего стал целовать, так что минутка, честно сказать, растянулась на неопределенное количество времени, на какое точно сказать не могу, потому что сразу потеряла ему счет. «Этот Боб точно безобидный?» — задал вопрос, оторвавшись. «Какой Боб?» — не поняла я сразу. «А, Боб, да, не беспокойся». «Мне надо отъехать на пару часов, дождись меня, ладно?» «Да куда я денусь?» — хмыкнула я. Но потом решила, что это звучит как-то не очень, и добавила серьезно: «Мне же надо книгу писать». «Хорошо, я постараюсь побыстрее». Он снова меня поцеловал, и стало ясно, что побыстрее вернуться не получится по причине того, что ему просто не уйти. Наконец он все-таки оделся, я проводила его до дверей, где мы опять чуть не залипли. И когда наконец я закрыла за ним и посмотрела в зеркало, сама себя не узнала. Глаза блестят, на щеках румянец, улыбка на пол лица. Ну, может, я выпила с утра, мало ли. Появившись перед Мариком, села на стул и, уставившись на него, тут же улыбку стерла. Вот что Марик за человек? Опять весь кайф обломал. Сидит, смотрит из-под лобья. «Что теперь?» — вздохнула я. «Ты с ним спишь», — сказал он утвердительно. «И что?» — закатила я глаза. «А ты знаешь, кто он?» «Это у тебя что, бзик такой? Как только мужик появляется сразу, а ты знаешь, кто он? Ну, кто он? Маньяк? Убийца? Политический преступник? Угонщик дорогих автомобилей?» Марик смотрел скептически, а потом заявил: «Он миллионер». Я немного поморгала, усмехнувшись. «Какое ужасное преступление! И что в твоем понятии миллионер? Человек, который зарабатывает на 100 000 больше тебя?» Марик только нахмурился. «Он реальный миллионер. Один из самых богатых людей России». Я еще поморгала. «Шутишь?» — сказала в итоге. Вздохнув, Марик полез в телефон. «Мне его фамилия сразу знакомой показалась. Пока вы там обжимались в комнате, я порыскал в сети». Не успела я покраснеть от стыда за обжимались, как передо мной лег телефон с открытой статьей. Первое, что я увидела, была фотография. Марата я узнала без труда, как и того, кто рядом с ним. Подняв глаза на Марика, прошептала. «Это что, президент?» «Ну да», — пожал плечами Марик. «Ты читай, читай». Ну, я и прочитала. По всему выходило, Марат реально богат до умопомрачения. Хотя, вот я бы лично ни за что на свете не признала в нем настоящего миллионера. Мне-то казалось, что они какие-то другие. Ну, то есть, не умеют жить в халупах, спать на полу, готовить так, что пальчики оближешь. Господи, он же убрал с пола всю разорванную мстительницу. «Как же так?» — подняла на Марика растерянный взгляд. «Вижу, он не поделился с тобой этими данными», — кивнул Марик. «Так я и думал». «Почему?» «По твоему виду. А знаешь, какое у него прозвище?» «У него и прозвище есть». «Ага, левша». «Он разве левша?» «Тебе виднее», — съязвил Марик. Я почему-то снова покраснела. Прозвище он получил благодаря роду своей деятельности. Он ювелир. Притом настолько искусный, что может блохе бриллиантовые подковы сделать. Сечешь? Я снова поморгала, пытаясь осмыслить очередной поток информации. Марик меж тем продолжал. Свое состояние на этом и сколотил. Говорят, в начале карьеры не брезговал и противозаконными делами. На мой вопросительный взгляд тут же пояснил. Ну, если кому что надо было сделать, замаскировать камешки, например, или переправить за границу. Сейчас у него сеть ювелирных и антикварных магазинов по всему миру. За заказы берется нечасто, и стоит это столько, что закачаешься. Тем не менее, очередь к нему такая, что можно только позавидовать. Я потерла лицо, пытаясь осмыслить полученную информацию. Получалось так себе. Марик, кажется, понял, что загрузил меня основательно, потому что кашлянув, робко спросил. «Как вас вообще судьба свела?» Я открыла рот, застыла, моргая. Воспоминания пронеслись перед глазами в одно мгновение. Савельев, пропавшие камни, Сева с его поисками, записка в бумажнике, приезд Марата, искусного ювелира с обширными связями. «Мать вашу!» — прошептала, продолжая смотреть куда-то перед собой. Марик озабоченно налил мне стакан воды. Ее я выпила, но легче не стало. «Что, все так плохо?» — обеспокоенно спросил Марик и трагично добавил. «Ты беременна?» «Что, правда?» Уставилась я на него, не сразу поняв, что это вопрос, но тут же поморщилась. «Ну что за глупости?» «Дело в другом», — махнула рукой. «Просто я поняла, что наше счастье будет коротким и явно без продолжения». «Наше с тобой?» «А у нас с тобой счастье?» Подозрительно уставилась я на парня. Он смутился. «Ну, в принципе, то есть, я хочу сказать...» Вот и Марик вернулся. Тот самый, каким я его помню и люблю. Наконец он нахмурился и таки закончил мысль. «Благодаря тебе я многое переоценил в жизни». «Может, это не я, а Маркес? И кого ты там еще прочитал?» «Браун». Марик кивнул. «И как он тебе?» Он пожал плечами. «Интересно. Правда, относиться серьезно сложновато». «Почему?» Удивилась я. Марик снова пожал плечами. «Нет, ну, как выдуманная история, да. А так... У него же Христос того с Марией Магдалиной. Это похлеще Маркеса будет». Я икнула. «А ты что, евангельскую историю знаешь?» Марик обиделся. «Ты же сама говорила, что нужно не просто читать книгу, но и соответствующие ей труды. Вот я и прочитал». «И что там?» спросила бестолково. Марик вздернул брови в удивлении. Я махнула рукой. «Извини, плохо соображаю из-за потока информации». «Ладно», поднялся он. «Пойду я. Кстати, вот, я тебе принес разные истории, как ты просила. Записал все, что смог вспомнить». Он выложил на стол тетрадку, я только кивнула. «Вот сейчас мне точно не до этих историй. Со своими бы разобраться». «Кстати, может, ты еще что посоветуешь почитать?» Я немного поморгала, а потом торжественно положила руки ему на плечи. Парень напрягся. «Думаю, Боб, ты готов». «К чему?» — нервно сглотнул он. «К великому и ужасному Федору Михайловичу Достоевскому. Начни, пожалуй, с идиота». Взгляд Марика снова наполнился подозрением. «Это намек?» — спросил он, насупившись. «Вот ты мне и расскажешь, когда прочитаешь». Я ласково подтолкнула его к выходу, чувствуя острую необходимость побыть одной. Вытолкав парня, закрыла дверь и прислонилась к ней спиной, закрывая глаза. Господи, ну какая же я идиотка! Быстро пройдя в комнату, села в кресло, сводя все имеющиеся данные вместе. Сева берется переправить крупную партию камней, используя Савельева. Тот носит в бумажке записку с данными знакомого ювелира, который в ближайшие дни приедет в наш город. Только выходит неувязочка. Витю убивают, а камни пропадают. Марату, безусловно, светиться ни к чему. Вот он и косит под дурачка. К тому же Светка, смотри, полиция, просит его о помощи, тем самым вычеркивая из круга подозреваемых. А то, что они не переписывались, так со способностями Савельева удалить любую переписку — дело 2 минут, и все шито-крыто. Только вот камней нет. Тот, кто убил Савельева, забрал их? Или Витя сам успел спрятать? Марат делает вид, что просто оттирается рядом, а на самом деле находится в гуще событий и держит руку на пульсе, чтобы в нужный момент взять, да и забрать камни.